Глава 4. «Подвинься», — прошу мужа, потому что он мешает открыть дверь автомобиля. Но он упрямо остается на месте и продолжает смотреть на меня. «Демид!» — повышаю голос. «Почему ты упираешься, Марин?» Вопрос настолько нелепый и почти невинный, что мне хочется смеяться, но я лишь закатываю глаза. «Действительно, причин же нет. Уйди, говорю!» Хватаюсь за ручку и дергаю, надеясь, что он одумается и, наконец, перестанет притворяться идиотом. Мне надоел этот разговор. Однако муж словно не слышит, продолжая говорить. «Думаешь, это так просто, да? Захотела и развелась?» «Вот адвокаты этим и займутся. А у меня работа есть. Бегать за тобой и заявление таскать на подпись не собираюсь». «Марина! Алло!» Он щелкает перед моим лицом пальцами, но я бью его по руке. «Тут твои принципы не работают. Я же не отрицаю того, что случилось. Ну, есть у меня интрижка. Думаешь, не бывает такого в других семьях?» Сам факт его слов, то, как он эту грязь приравнивает к норме, морально угнетает. Будто кто-то вычеркнул адекватность из его понимания и оставил лишь бред, которым он сейчас козыряет. «Слушай, я заставляю себя говорить спокойно, так как уже нахожусь на грани, что мне совершенно не свойственно. Я тебя поняла. Ты хочешь иметь потаскушек, тащить их в дом и в свою постель. У тебя появился какой-то там комплекс после 40. Окей. Демид, это твое право, оно у тебя почти законное. Но для начала развод, а не наоборот». «Опять за свое!» «И опять, и снова! 20 лет супружеской жизни! Ради такого унижения? Хреновая плата, я тебе скажу! Выставил меня, не пойми кем, высмеял!» Я запинаюсь от злости, вспомнив, как стояла там перед ним и той девкой. «Поэтому катись к черту, но сделай так, чтобы я в этом не участвовала. Поставь штамп и топай на все четыре стороны. Слабо было прийти и попросить развода, и лишь потом лезть в трусы к той шлюхе. А я и не хотел разводиться. Как удобно думать лишь о себе. И она не шлюха. О, давай поговорим о морали. Ты серьезно веришь в то, что говоришь? Нашел божий одуванчик, а я тут, выходит, зло. Это дрянь. Несколько дней подряд выносит мне мозг организации свадьбы, только с другим котиком. Я делаю акцент на этих пошлых словах. Господи! Демид сует руки в карманы и запрокидывает голову к небу, изображая вселенскую усталость. Марин, ну большего бреда я не слышал. А ты и не слышишь. Я бы удивилась, услышь ты меня сейчас. «Знаешь, я думал, что ты скажешь нечто подобное, но твоей фантазии можно только позавидовать. И как все у тебя совпало, и пришла она именно к тебе. У нас ведь в миллионнике нет других свадебных организаторов. Марин, не смеши». Нервы, наконец, сдают, и я начинаю хохотать и от его слепоты, и общей нелепости ситуации. «Стой!» — выставляю руку, все еще посмеиваясь. «Хочешь сказать, я выдумала все про эту дешевку и жениха из-за тебя? Чтобы вас рассорить и что? Себе забрать? Алло!» Я щелкаю перед его лицом, намеренно дерзко возвращая жест. «Нет, Демид, твое личное дело, купаться ли в этой грязи добровольно. Что касается меня, увольте. Мы разводимся, и на этом все. Считай мои попытки открыть тебе глаза прощальным подарком, а развод обсуждению не подлежит». Он злится, щурится, крылья носа раздуваются. Демид делает шаг ко мне и хватает за локоть, причиняя легкую боль. «Быстро отпустил!» Я вцепляюсь в его кисти, пытаюсь отодрать от себя. «Тебе что? Совсем плевать на наш брак?» Голос грубый и натурально злой. не говоря уже о пылающих гневом глазах и неровном дыхании. «Думаешь, это так легко? Увидела с другой и побежала на развод подавать?» «Одному из нас было гораздо легче, когда он там пользовал другую», — отвечаю я, но Демид спешит меня перебить. «А как же твоя любовь, о которой ты тут постоянно твердила? Куда она делась, а?» «Моя любовь была в нашем браке единственным связующим звеном», — шеплю я и дергаюсь, вырывая таки локоть. «А умерла она, когда между твоих ног начала резвиться та шлюха. Ты бы подумал о том, что до тебя она, возможно, стояла на коленях перед другим мужиком, а потом лезла целовать своим поганым ртом тебя». Морщусь от отвращения и картинок перед глазами. Как подумаю, что эта скотина приходила домой и лезла ко мне своими грязными губами. За своими эмоциями не замечаю, как Демид выходит из себя. Одумываюсь, когда он, схватив меня за плечи, начинает трясти. «Марина!» — почти орет он, но тут вмешивается сын. «Па, хватит!» Он отрывает от меня отца и отправляет в сторону. «Маме остыть надо, и тебе тоже. Иди в дом, потом поговорите». Демид оборачивается и прожигает меня злым взглядом. Я знатно его вывела из себя, но ни о чем не жалею. Сын перекрывает отцу обзор, и я стараюсь прийти в себя. «Мам!» — зовет Демьян привычным голосом. Материнское сердце замирает, но его слова снова причиняют боль. «Слушай, ну в самом деле устроили тут. Папа ошибся. Видно же, что раскаивается и больше такого не допустит. А ты разобиделась вдруг». «Сын, я очень не хочу объяснять тебе, что такое предательство. И искренне не понимаю, почему ты так легко поддерживаешь отца. Почему принимаешь сторону предателя, оставляя меня в одиночестве?» «Ну ты опять в драму играешь». Он закатывает глаза. «Знаешь, как бывает, в машине водитель и преступник. Один просто за рулем, второй совершает преступление. А перед законом виноваты оба. Ты сейчас такой же преступник. Отец совершил, а ты за ним. Вы оба предатели». «Короче, понятно». Сын кивает и отходит, позволяя мне наконец-то сесть в машину. «Твой отец спросил, как я без него, а у меня язык не поворачивается спросить то же самое у тебя». От его молчаливого взгляда все внутри обрывается. Чтобы не расплакаться, я сажусь, завожу автомобиль и уезжаю. Отъехав от дома на приличное расстояние, останавливаюсь на первом светофоре. Слезы льются сами собой. Горечь и боль тисками сжимают сердце, когда я раз за разом вспоминаю предательство мужа. Видит Бог, я его любила. Люблю и сейчас. Просто теперь смотрю на наш брак через искривленную призму его измены. Но что действительно заставило меня плакать, так это сын. Вспоминаю его маленьким. «Мама! Мама!» Демьян бежит ко мне и подпрыгивает от нетерпения, пока я его выслушаю. «Что, сынок?» Я выставляю на стол панкейки и с улыбкой смотрю на своего 4-летнего сорванца. «Папа сказал, что я мужчина, и когда его нет дома, я главный защитник семьи». «И что ты думаешь по этому поводу?» «Я защитник!» Сын выставляет худые руки и напрягает бицепсы, показывая силу. При этом весь светится от гордости. «Вижу, и теперь мне совсем не страшно». Картинки прошлого мелькают перед глазами, и я искренне не понимаю, как из того мальчика вырос парень, что так жестоко предает меня, лишая надежды на защиту и нужность. Этот удар оказался слишком жестоким. Мобильный снова оживает. Стерев с лица слезы, я отвечаю. «Да, пап». Стараюсь говорить спокойно и не выдавать расстроенных чувств. Ну, наконец-то, Марина. Я в дороге. Не сразу услышала, что ты звонил. В чем дело? Мама в больнице. Что с ней? Уточняю, страшась услышать ответ, а сердце колотится, как ненормальное. Давление. Снова? Да, плохо ей. В какой вы больнице? В первой городской. Хорошо, буду минут через 15. Припарковав автомобиль, вылетаю из него и мчусь в больницу. Отец сидит у палаты. Врач проводит осмотр мамы. «Ну как ты, папуль?» Я обнимаю его и сажусь рядом. «Жду вот. Долго-то так, почему?» «Ну, пап, успокойся». «Спокоен. А ты чего в дороге была в такое время?» «Вопросы решала по поводу свадьбы клиентов». Отмахиваюсь и лгу, не придумав ничего иного. Тут не до моей личной жизни. Больше он не говорит, только берет мою руку и сжимает, ожидая врача. В целом, ничего нового нам не говорят. Давление у мамы приходится поддерживать в норме, но порой случается и так, что она оказывается в больнице. Тогда приходится менять препараты. После разговора с врачом нам позволяют пройти к ней. Мама недовольна, это сразу понятно. И Маринку притащил Женя. «Тише ты, не ругайся». Папа с улыбкой садится рядом и берет ее ладонь, сжимает в своих больших руках и гладит. «Напугала ты нас, мам». Я опускаюсь по другую сторону ее кровати. «Ну ладно вам, пугайтесь. Чуть давление скакнуло, а вы сразу в панику. Здоровье вагон!» Хоть и возмущается, а видно по лицу, как млеет от поглаживаний и папиного внимания, как ей приятно, что мы с ним сейчас рядом. Маму оставляют на ночь в палате. Папа отказывается ехать домой, и я в итоге обнимаю обоих родителей и уезжаю. Въезжаю на закрытую парковку, потому что квартира в элитном районе с идеальной инфраструктурой, и паркуюсь на свободном месте. Не выходя из машины, ищу в сумочке ключи, боясь, что могла забыть. Нахожу и радуюсь. Видимо, на автомате схватила их, когда уходила из дома. Слава богу. Бормочу себе под нос и ставлю автомобиль на сигнализацию. Лифт поднимает меня на 15-й этаж. Останавливаюсь у двери и открываю. Войдя, чувствую странный аромат, такой приторно-сладкий, что становится дурно от узнаваемости. Да только поверить в это ну очень сложно. Правда, пока я не опускаю глаза к обувной полке и не замечаю там туфли, а на крючке вешалки кожаную куртку. Это еще что за дела? Я хмурюсь и, оставив свою обувь на входе, чтобы не портить дорогой паркет, прохожу по длинному коридору прямо к шуму из ванной. Открываю дверь и вижу уже знакомую девицу. Только сейчас она полуголая и после душа. «Какого черта?» — ругаюсь я и таращусь на нее в дичайшем шоке.